Глава 9. Устройство телепортации между мирами. Небесная крепость. Подвал. 15 этаж. Закончив долгий извилистый спуск, вы оказываетесь перед широким входом в огромный зал. В нем расположен магический круг. Мне сложно описать увиденное. В памяти не всплывает ни единой ассоциации. Более того, он просто огромен. Диаметр около 50 метров и 1 метр в высоту. Каменные блоки с затейливо выгравированными на них узорами размером 1 квадратный метр и высотой примерно 10 сантиметров. Они стоят друг на друге, образуя колонны, в одной такой колонне 10 блоков. Если мне не подводят глаза, то в одном ряде находится 50 таких колонн, но я даже приблизительно не могу посчитать, сколько тут рядов. А в довершение ко всему перечисленному над головой расположилась невероятных размеров арка. На ней также виднеются какие-то узоры. Скорее всего, это тоже часть магического круга. Магический круг телепортации, находящийся в трех измерениях, хотя скорее это уже магическое устройство. «О, жаль, что здесь нет Клифа», – восхищенно сказал Заноба. По всему устройству видны замысловато аккуратно вырезанные орнаменты. Ни я, ни Заноба не смогли бы создать нечто подобное. Скорее всего, даже у Рокси, который недавно начал изучать магические круги, возникли бы проблемы. Может, Клиф? Но и у него нет такого опыта в обращении с магическими кругами. Работа настоящего гения. Перигиус гордо выпятил грудь, словно это было его достижение. Тем не менее, я понимаю его чувства. Чувство гордости учителя, обучившего ученика магии телепортации. Хотя я уверен, сам Перигиус приложил немало усилий для создания этого устройства. Как тебе, Орстед? Я догадывался, что он будет большим, но чтобы настолько. Я поражен. Даже Орстед восхищен этим магическим устройством. Магический круг телепортации, находящийся в трех измерениях. Он никогда не видел ничего подобного. Хоть устройство безумного дракона короля и состояло примерно из 50 частей, но они были гораздо меньше. Скорее всего, Нанохоши объединяла магические круги, не особо заботясь об их конечном размере. А теперь посмотрите на ту арку. Это тоже часть круга, но она вроде не присоединена к нему. Нет, кое-что другое. Она создана, чтобы определить, получилось или нет. Вы ведь все знаете, что после телепортации остается особый магический след. Да, они бывают разных типов, и их можно определить, удался ли переход в другое измерение. Такое возможно? Хо-хо-хо, не думал, что настанет день, когда я смогу рассказать тебе то, чего ты не знаешь. Нет, это неправда. Я многому научился у тебя, многим вещам. Хейх, как интересно. С того момента, как мы встретились, ты вел себя так, словно знал все на свете. Перигиус и Орстед мирно болтали. Перигиус был горд тем, что смог увидеть Орстеда, а в голосе Орстеда слегка чувствовалась непонятная мне грусть. Рудеус повернулась на Нанохоши и подошла ко мне. Для начала мы пошлем что-то простое, затем, проанализировав остатки маны, донастроим магический круг для переноса между мирами. После успеха мы отправим какое-то животное, но затем меня. Понял, но пожалуйста, не устрой еще одну катастрофу. Не волнуйся, нет причин волноваться. Нанохоши несколько раз сказала, не волнуйся. Это заставляет меня нервничать еще больше. Для протокола ранее я услышал долгое объяснение ее исследования, но на меня вывалили столько информации, что мой мозг все еще обрабатывает ее. Нанохоши показала результаты множества экспериментов, доказательства того, что ее действия не вызовут новую телепортационную катастрофу. Мы с Сильфи были особенно рады. Ты уверена? Абсолютно. Я поверю тебе, ты выглядишь очень уверенной. Приступим? Да, начнем с яблока. Все заранее подготовлено. Нанохоши взяла яблоко из блюда с фруктами в углу комнаты, легкая пробежка, и она уже кладет его в центр круга. Перигиус, сама, пожалуйста. Эх. Перигиус встал у противоположной стороны круга. Хм, не только он, но и все его 11 фамильяров расположились вокруг, на одинаковом расстоянии друг от друга. Только Сильварил была у опоры арки. Рудеус, сюда. Следуя инструкциям Нанохоши, я встал напротив Перигиуса и увидел выемки в форме рук. По моему сигналу начинаем вливать ману. Принято. Как мне сказали, я положил руки, немного волнующе. Я повернул голову, чтобы посмотреть на Сильфи. Она о чем-то перешептывалась с Занобой. Они тоже выглядят заинтересованно. Эрис не принимает участия в их разговоре. Она стояла в своей обычной позе и по какой-то причине с гордым выражением лица смотрела на арку. Скорее всего, ей просто нравятся большие шутки. А Орстед, который стоит позади нее. Перигиус сама, пожалуйста, начинайте. Хорошо. Так, нужно сконцентрироваться. Хоть я и сказал сконцентрироваться, все, что от меня нужно, вливать ману. Поехали. Перигиус и его слуги одновременно дотронулись до магического круга. Края начали наливаться светом. Но ярко светится только его граница. Центр остался без изменения. Провал. Рудеус. Да. Я направил ману из обеих рук. Затем мою правую руку словно присосала к магическому кругу. Ману выкачивали со страшной скоростью, но по какой-то причине из правой руки вытекало больше, чем из левой. Может, стоит усилить. И как только задумался об этом, количество высасываемой маны увеличилось несколько раз. Теперь она забирает стабильно из обеих рук. Правая, левая. Сила и скорость, которой откачивалась мана, постоянно колебалась. Если прислушаться к ощущениям, то можно почувствовать, что от пальцев отдача сильнее, чем от ладони. Но меня не покидает ощущение, кто-то вручную управляет потоком. И кто же это? Перегюс? Я не вижу его лица, но не зря же он так сосредоточенно смотрит на магический круг. Процесс не автоматический, значит, это действительно устройство. Свечение усилилось, цвет уже успел поменяться несколько раз. Голубой, зеленый, белый. Теперь комната ярко освещена. Глаза приходится щурить, тяжело смотреть. Это предельная нагрузка? Никогда не видел магический круг такой силы. Хотя нет, видел во время катастроф магии. Бдыщ! Раздался громкий звук, и свечение исчезло. Не полностью. Арка. Арка продолжает слегка освещать комнату. А прямо под аркой, в самом центре круга, куда положили яблоко, была пустота. Остались только бело-голубые частички, медленно витавшие в центре. Впрочем, и они исчезли через несколько секунд. Эксперимент удался. Никто не вторил словам Сильварил, и не дожидаясь ответа, она что-то записала на кусочке бумаги. Теперь мы будем анализировать оставшиеся частицы маны и точнее настраивать магический круг на путешествие в другой мир. Это не займет много времени. Выслушав слова Нанохоши, я убрал руки с магического устройства. Рудеус, ты в порядке? Когда она спросила меня об этом, я попытался почувствовать, сколько маны из меня выкачали. Так много? Если мне придется делать это часто, меня выжмут досуха. Все хорошо, но слишком часто будет проблематично. Понятно, спасибо за помощь. Я планирую проводить такие эксперименты каждые пару дней. На сегодня все. Закончила Нанохоши и побежала к Перегюсу. Они начали что-то обсуждать и записывать блокноты. Скорее всего, результаты эксперимента и возможная польза от него в будущем. Система доставки в другой мир завершена. Докалибровать арку и круг, рассчитать все заново, постепенно увеличивать размер телепортируемого объекта. Это в духе Нанохоши. На это уйдет около месяца. Немного затруднительно, особенно когда Гису шныряет тут и там. Но тут уж ничего не поделаешь. Это последствия моего просчета с Перигиусом. Прошло 2 недели с момента начала экспериментов, и им не было конца. Я носился, как белка в колесе, из небесной крепости домой и наоборот. На каждую попытку уходило приличное количество маны. И я очень сильно сомневался, что смогу восстановить потраченное за день. Ради исследования я решил, даже если на меня нападут, я попытаюсь потратить как можно меньше маны. И как только я принял это решение, мне стало скучно. Нет, не то, чтобы не было чем заняться. Разговоры за нобы о продаже кукол, длинные беседы с Рокси об улучшении МК, просмотр отчетов от наших отделений наемников, обсуждение планов с Орсадом и так далее. Не так уж и много свободного времени, но по сравнению с прошлым годом, половину которого я провел в путешествиях, все как-то слишком просто. Иногда со мной связываются продавцы кукол и главы отделений наемников, чтобы проконсультироваться о принятии какого-то важного решения. И даже с этим у меня не возникает проблем. В шаре много опытных людей. Более того, теперь, когда мне не нужно тратить целую прорву времени на путешествие, я могу проводить больше времени с детьми. Я разговариваю с Зенит о том, что случилось за день, о Клиффе Эллен Алис, помогаю учить Лару говорить, наблюдая за обучением Люси, плачу из-за Арса. Почти беззаботные деньки. Интересно, так ли себя чувствует офисный работник, что впервые взял длительный отпуск? И тут до меня дошло. Я понял, почему Орстед иногда задерживается в шаре. Каждому человеку нужен отдых, и он не исключение. Эх, если бы еще можно было бы покувыркаться в кровати. Но я Рудеус воздерживающийся, я поставил цель. И ни-ни, пока я ее не достигну. Месяц пролетел мгновение ока, все эксперименты проходили успешно, размер телепортируемых объектов только увеличивался, и не только объектов, то же происходило и с размерами животных. Магический круг настраивался все лучше и лучше. В финальной телепортации мы послали лошадь, которая была в 3 раза больше самой Нанохоши. Результат. Лошадь перенесена на сушу, на высоту между 10-30 метрами выше уровня моря. Это единственная информация, которую мы можем извлечь из остатков маны. Отсюда невозможно понять точное место появления. Япония это или Америка. Все, что мы можем узнать, на сушу ли в море, приблизительную высоту над уровнем моря. Тем не менее, эта информация существенно увеличивает шансы на выживание. Не стоит забывать, хоть мы и говорим другой мир, нет никаких гарантий, что это наш родной мир. Да, мы призвали несколько пластиковых бутылок, и шансы есть, но нет никаких убедительных доказательств. Может, это место просто очень похоже на наш мир, и даже если это наша земля, Нанохоши может оказаться в другой стране, и будет затруднительно попасть домой. Именно для того, чтобы избежать таких неприятностей, у нее с собой будет теплая одежда, еда, вода и кое-что, что можно будет обменять на деньги. Это будет тяжелое путешествие. Она непреклонна. Она знает, что может умереть. Когда моя мана восстановится, она отправляется домой. Осталось 3 дня. 2 дня до начала последнего эксперимента. К нам пришла Нанахоши. Перед отбытием мне бы хотелось воспользоваться вашей ванной. Примерно так она сказала. Но скорее всего это просто оправдание. Как насчет небольшой вечеринки? Нет, в этом нет необходимости. После этих слов она зашла в ванную. Сейчас она там совсем одна. Я не знаю, чего она на самом деле хочет. Может собраться с духом или просто попрощаться. А может она хочет провести со мной ночь, чтобы получше запомнить этот мир? Мне нужно быстрее в ванну. Нет, не может быть. Это сперматоксикоз. Желание бьет через край. Если я сделаю это, Сильфи разозлится. Насколько мне известно, вчера она попрощалась со всеми, кого знает в Шарии. И в одну из последних ночей в этом мире она решила попрощаться и с нами. Нужно быстрее бежать к Аише и Лилии, чтобы попросить приготовить более замысловатый ужин. Побольше картошки. Все, что мы можем для нее сделать, это проявить заботу. Эй, стой! Не хочу! Пока я был погружен в свои мысли и помогал Сильфи с Зигом, в комнату бежала Люси, полностью голая, и в таком виде она запрыгнула ко мне на колени. «Папа, спаси!» В голове не укладывается, голая женщина просит меня помочь ей, когда это в Люси успели пустить корни коварства. Тот, кто откажет, не мужик. «Оставь все на меня. Дракон, король или повелитель демонов, я сражусь с любым». «Рудеус!» Перед моими глазами возник красноголовый повелитель демонов. Она также топлес. «Да что вы со мной делаете-то?» Это заставляет мою кровь кипеть. «Рудеус, держи Люси! Она ненавидит купаться, хоть и сама только заявила, что ей нужно помыться, так как вспотела на тренировке». «Я предал Люси, прости меня, но после упражнений нужно купаться». «Я не хочу! Красноволосая мама жестокая!» «Жестокая? Эрис, одно дело бить меня, но не стоит так поступать с детьми». «Это грубо, я не бью ее. Я просто... просто немного неаккуратно мою ей голову». Так вот в чем дело. Когда я посмотрел на Люси, она надула щечки и пробормотала. «Да, когда красноволосая мама моет мне голову, эта штука попадает мне в глаза, а потом так щиплет глазки. Прости, Эрис, ты никогда бы не ударила ребенка». «В таком случае, может, мы научим тебя саму мыть себе голову?» «Если папа, хорошо». Люси была начала что-то говорить, но осеклась, и в этот момент Эрис забрала ее в ванную. «Мне кажется, она хотела, чтобы Руди помыл ее». «Да, скорее всего. Но сейчас там Нанахоши, я не могу зайти». «Ой, я же не предупредил ее о том, что кто-то может войти». «Хотя нет, она знает. Обычай принимать ванну вместе существует с самого нашего въезда в этот дом. Не думаю, что она будет жаловаться». Через некоторое время вернулись Рокси и Норн и пошли купать Лару. Нанахоши, Эрис и Люси как раз вышли, их тела были красными, от кожи шел пар. «Папа, угадай, что?» «Сестренка Нанахоши научила меня мыть волосы». «Да, спасибо, Нанахоши. Пожалуйста». Нанахоши помогла Люси, и судя по расслабленной атмосфере, никаких проблем не возникло. Ванна – это сила, обнаженное купание – путь к миру во всем мире. К тому моменту, как мы с Сильфи покупали Арса, подошло время ужина. Меню мяса, овощи и рис, на десерт чипсы из картошки фри. Нанахоши вела себя тише воды ниже травы, но съела столько картохи. Я бы никогда не поверил, если бы не видел это своими глазами. Настоящий фанат картошки. Еда просто замечательная. Она налегала не только на блюдо из картошки, но и на рис. «Ты ведь ела рис у Перигиуса?» «Да, но мне кажется, что тут рис вкуснее». «Да?» «Рис, созданный Аишей в магическом городе Шария, как бы его назвать? Молодая красавица?» «Он собирается девушками-девственницами исключительно до 20 лет. Они неустанно проливают свой пот ради вашего удовольствия». Примерно так бы его рекламировали в Японии. «Ты последний раз кушаешь эту еду, жуй хорошо». «К чему это мамочкина забота?» После этих слов она на некоторое время замолчала. «Теперь она смотрит не на меня, а на мою семью». Люси счастливо болтает с Норн, Рокси говорит о магических кругах Сильфи. Эрис кормит Лару, а Аиша – Арсом. Лилия и Зенит молча наблюдают. Уют, который у меня не было так долго. Нанахоши внимательно следит за всем происходящим. Уверен, она скучает по дому. И вот ужин подошел к концу. После она немного поигралась с детьми, скорее всего благодаря совместным купаниям нагишом. Люси сильно привязалась к Нанахоши, а когда Арс сел к ней на колени, он зарылся в ее грудь. Лара ведет себя так, как и всегда. «Нанахоши, почему бы тебе не остаться на ночь?» Нанахоши не смогла отказаться. Возникла небольшая проблема, ведь комната для гостей была давным-давно переделана в детскую, так что было решено разместить Нанахоши у Сильфи. Той ночью, когда все спали, мы сидели в зале с Нанахоши и подтягивали вино. Одна часть комнаты была залита лунным светом, льющимся через окно, а вторая зарялась пламенно-красным и теплым свечением камина. Мы просто болтали. Обычный, ни к чему не обязывающий разговор. О хобби Перигиуса, о том, насколько сильно Сильварил уважает его, о натянутых отношениях между Орстедом и Перигиусом, и что, хоть они и недолюбливают друг друга, но уважают. Воистину пустая болтовня. «Рудеус, ты стал просто обалденным взрослым!» Внезапно поменяла тему Нанахоши. Так ли это? Когда я впервые встретила тебя, ты был обычным младшеклассником. В следующий раз ты уже стал похож на ученика старшей школы. Если честно, иногда я думала, что ты намного младше меня. Но с недавних пор ты вел себя как настоящий взрослый, женился и завел детей. Не женитьба и дети делают человека взрослым. Если честно, мне тяжело понять эту тему про взросление. Но в прошлой жизни я был просто большим ребенком. Да, ты прав, но ты определенно возмужал. Ты уверена? Абсолютно. Ты думала о семье и детях, не то, что я. Я вообще не изменилась. Это неправда. Она теперь не такая, как раньше, ведь в прошлом она никого к себе не подпускала. Непобедимая тишина семи звезд. Если бы в тебе ничего не поменялось, ты бы никогда не начала играть с моими детьми. Возможно, ты и прав. А все из-за того, что ты тогда спас меня. До того момента я вообще не планировала вступать в контакт с людьми из этого мира. В том мире ты бы поиграла с детьми? Скорее всего, нет. Я была очень напряжена из-за вступительных экзаменов. Тесты слова из моего мира. Ностальгия. Интересно, сколько там прошло времени? Давай не будем о грустном. Прости. С момента ее прибытия прошло около 15 лет. Если там прошло столько же времени, то она станет похожа на Купера из Интерстеллара. Но у меня почему-то чувство, что прошло не так уж и много времени. Почему? Захмелевший я выдвинул теорию. Нас переехал грузовик, так? Но я прибыл на 10 лет раньше, так что в твоем случае действуют другие законы. Можешь не волноваться. Получается... Нана Хуши задумалась. «Погоди-ка, а что ты имеешь в виду, говоря нас?» «Черт, это значит, ты был там?» «Постой. Так, дай подумать». Она закрыла глаза и о чем-то напряженно думает. Ее голова резко взымается вверх. «Тот жердяй! Черт, черт, черт, что я наделал? Все это алкоголь. Как я мог так оговориться? Кстати, это грубо. Что значит жердяй? Хотя действительно, у меня было немного лишнего веса». «Хо-хо-хо, так это был ты, Рудеус. Теперь ты крут». Нана Хуши закрыла свой рот рукой, ее глаза широко открыты. Плохо, она вся на эмоциях. Я думал, она будет испытывать отвращение, но она почему-то выглядит счастливой. Нана Хуши, если это не сложно, пожалуйста, никому не говори об этом. Почему? Если они узнают, они бросят меня. Я не думаю, что ты понравился им из-за лица. Даже так, есть вещи, которые я бы хотел оставить в тайне. Полагаю, что так. Нана Хуши плюхнулась обратно на диван. Она понимает. Я думал, она будет упрямиться и не послушать меня. «Ты не такой, как я. Ты реинкарнированный». «Да, верно, реинкарнация. Я не могу вернуться в свое прежнее тело. Не то, чтобы я хочу полностью забыть прошлое, но и вспоминать не особо хочется. К тому же я стыжусь прошлой жизни. Да, я изменился. Я смог, но это прошлое не изменить». «Я поняла, это останется тайной. Спасибо». «Я ненадолго ушел в себя». «Ой, верно, я забыл кое-что». «Что? Так как ты знаешь о том, кем я был, хоть и не совсем, вот, отправь, пожалуйста, этот конверт». В этом толстеньком конверте лежит письмо с моими извинениями. С момента моего прибытия прошло около 20 лет. Длинные, странные, незабываемые 20 лет. Многое произошло. Из-за всего пережитого я могу с уверенностью сказать, я изменился. Я не говорю, что стал предметом для подражания или что-то в этом духе, но я должен извиниться. Или же Нана Хуши вернется через день или два после аварии, то мои родственники могут подумать, о чем это он вообще? Ну да ладно, это нужно лично мне. Я поняла. Нана Хуши аккуратно взяла и убрала конверт к себе в сумку. Я прослежу, чтобы его доставили. Я рассчитываю на тебя. Не факт, что она попадет в Японию. Нет никаких гарантий, что она вообще сможет вернуться в Японию. Но даже так она уверенно кивнула. Вот, возьми это. Я передал еще одно письмо по сравнению с предыдущим, очень тонкое. Если ты вернешься, некому будет обратиться. В этом письме я попросил хоть и немного, но позаботиться о тебе. Когда Нана Хуши брала письмо, ее руки дрожали. Это... Я был настоящей помехой для них. Возможно, они даже не выслушают тебя, но на всякий случай. Помехой? Да, безработным задротом. Она все равно узнает, когда попадет к моим родственникам. Как-то трудно в это поверить. Она долго смотрела на меня, не отводя взгляд. То, что она сказала, можно ли воспринять ее слова как «хорошо постарался»? Если так, я счастлив. Если дойдет до этого, я с радостью воспользуюсь им. Она прижала письмо к груди и поклонилась. Большое спасибо за все, что ты сделал для меня. Нана Хуши отправляется завтра. Эксперименты прошли замечательно. Магический круг совершенен. Но даже так я немного беспокоюсь, несмотря на многочисленные удачи с отправкой животных и предметов. Сама Нана Хуши полностью уверена в успехе. Но есть то, о чем нужно беспокоиться. Только одна вещь. Но я не намерен говорить. Нет нужды заставлять ее нервничать. Она и сама должна была догадаться. Но она молчит. Завтра ты отправишься домой. Это все, что я сказал? Да, кивнула Нана Хуши. Такое чувство, словно сильной воли, можно добиться чего угодно.